Глава 8. Итак, я тронулся в путь. Черные линии ощущались не так, как светящиеся контуры под амбаром. Я ступил как на утоптанную землю, вот оторвал подошву с трудом и при этом услышал потрескивание. «Мерлин!» — позвал Джард. «Что мне делать?» «В каком смысле?» — крикнул я. «Как мне выбраться отсюда?» «Выйди в двери и перемещайся по теням. Или пройди вслед за мной этот образ, пусть он отправит тебя куда захочешь». «Вряд ли можно перемещаться по теням так близко от амбара, как по-твоему?» «Может, мы и впрямь слишком близко. Тогда шагай ножками и перемещайся, когда сможешь». Я продолжал идти. Линии потрескивали всякий раз, как я отрывал ногу. «Я заблужусь в пещерах, если рискну». «Тогда иди за мной. Образ уничтожит меня. Он обещал тебя не трогать». Анжард хрипло хохотнул. «И ты поверил? А куда он денется, если хочет, чтобы я довел работу до конца?» Я добрался до первого разрыва. Быстрый взгляд на камень, и стало ясно, где должна проходить линия. Не без трепета я сделал шаг за пределы видимого рисунка. Потом еще один, еще. Когда я, наконец, пересек провал, то хотел оглянуться. Но выждал, пока линия повернула сама, и мне открылся вид на пройденный участок. Стало видно, что вся линия, по которой я прошел, засветилась, как в настоящем образе. Она словно поглощала разлитое там сияние, так что промежуток возле нее делался все темнее. Джард успел подойти к началу, он поймал мой взгляд. «Не знаю, Мерлин», — сказал он, — «просто не знаю». «У того Джарта, которого я знал, никогда бы не хватило духу рискнуть», — сообщил я ему. «У меня тоже». «Ты сам сказал, что наша мать прошла образ. Ты унаследовал ее гены. Вот в чем твое преимущество». «Да и какого черта? Если я ошибаюсь, все кончится раньше, чем ты успеешь сообразить». Я сделал еще шаг. Джард невесело рассмеялся. Потом сказал: «Какого черта?» и ступил в образ. «Эй, я все еще жив», — позвал он меня. «Что теперь?» «Иди, не останавливайся. Следуй за мной и не сходи с линии, иначе тебе каюк». Тут рисунок вновь повернул, и я потерял Джарта из виду. Вскоре у меня заболела левая лодыжка. Находился, налазился, решил я. С каждым шагом боль делалась все сильнее. Лодыжку жгло, как огнем. Неужели я умудрился порвать связку? Или... Ну, конечно. Я уже чувствовал запах паленой кожи. Я запустил руку за голенище и вытащил тот кинжал из хаоса. От клинка веяло жаром, так действовала на него близость образа. Пора было от него избавляться. Размахнувшись, я бросил кинжал вперед по ходу к двери, машинально проводив взглядом. В темноте, куда он летел, что-то шевельнулось. Там лицом ко мне стоял человек. Кинжал ударился о стену и со звоном упал на пол. Незнакомец нагнулся. Раздался смешок. Незнакомец сделал внезапное движение, и, описывая дугу, кинжал полетел над образом обратно ко мне. Он упал справа от меня. Только он коснулся образа, как его, плюясь и шипя, поглотил фонтан голубого пламени, поднявшийся чуть ли не выше моей головы. Я вздрогнул и замедлил шаг, но не остановился, понимая, что мне ничего всерьез не грозит. Передо мной очутилась длинная дуга, и идти стало трудно. «Не сходи с линии!» — крикнул я Джарту. «Пусть такие штучки тебя не тревожат». «Ясно», — сказал он. «Что это за тип?» А шут его знает. Я с трудом проталкивался вперед. Теперь огненное кольцо было не так далеко. Интересно, что бы подумал Тиига о моем нынешнем затруднительном положении. За следующим поворотом открылся большой кусок пройденного пути. Он равномерно светился, по нему энергично вышагивал Джар, двигаясь так же, как я. Языки пламени были ему уже по щиколотку, мне же они доходили до колен. Краешком глаза я заметил движение в той части пещеры, где стоял незнакомец. Он выбрался из-под укрытия темноты, медленно и осторожно держась дальней стены. Во всяком случае, он явно не рвался проходить образ, потому что двигался к точке прямо противоположной началу. Мне ничего не оставалось, кроме как идти дальше, а поскольку узор вилял, незнакомец скоро оказался у меня за спиной. Я дошел до следующего разрыва и соединил его. При этом, кажется, послышалась очень тихая музыка. Сияние в освещенной зоне как будто тоже усиливалось по мере того, как перетекало в линии, оставляя позади меня отчетливый яркий след. Отставшему на несколько переходов Джарту я прокричал еще один совет, хотя Джарт, следуя по своему пути, иногда оказывался от меня на расстоянии вытянутой руки, можно было бы дотронуться до него, будь у меня на то причины. Голубоватое пламя росло, подбираясь к моему поясу, волосы наэлектризовались и стали дыбом. Не торопясь, я несколько раз повернул. Сквозь потрескивание и музыку я спросил: «Как дела, Фракир?» Но ответа не было. Я повернул, преодолевая растущее сопротивление среды. Наконец, трудный участок остался позади. Передо мной была сердцевина образа, и в ней коралл в огненном узилище. Линия шла в обход пылающего кольца, и постепенно мне открылась дальняя сторона узора. Незнакомец ждал. Ворот его плаща был высоко поднят. На лицо падала тень, я видел лишь блестевшие в улыбке зубы. Он стоял в самой середине образа, наблюдая за моим продвижением, явно поджидая меня, и это ошарашивало. Но потом мне стало ясно, что он прошел сюда через тот изъян в контуре, к которому я направлялся, чтобы заделать. «Придется тебе убраться с дороги!» — крикнул я. «Мне нельзя ни останавливаться, ни позволить тебе остановить меня!» Он не шелохнулся, а я вспомнил рассказ отца о поединке, который произошел в настоящем образе. Я хлопнул по эфесу Грейс Вандира. «Я иду!» — сообщил я. Еще шаг, и языки бело-голубого пламени поднялись выше и осветили его лицо. Это было мое собственное лицо. «Нет», — сказал я. «Да», — сказал он. «Ты последний из призраков Логруса на моем пути». «Так точно», — ответил он. Я сделал еще шаг. «И все же», — заметил я, — «если ты — это я, каким был, проходя Логрус, почему ты выступил против меня? Я еще не забыл, каким был в те дни. Я не взялся бы за такую работу». Ухмылка сошла с его лица. «В этом смысле я не ты», — сказал он. «Насколько я понял, чтобы все устроилось как надо, мою личность пришлось неким образом синтезировать». «Значит, это я после лоботомии с приказом убивать?» «Не говори так. У тебя выходит, будто это дурно, а то, что я делаю, правильно. У нас даже общих воспоминаний полно. Пропусти меня, а поговорим после. Думаю, Логрус вывернулся наизнанку, чтобы учинить эту пакость. Ты не хочешь убивать себя, я и подавно. Объединившись, мы победим. В тени достанет места больше, чем для одного Мерлина». Я замедлился, но продолжал идти. Здесь нельзя было позволить себе потерять темп. Он сжал губы и потряс головой. «Извини», — сказал он, —

Я шел дальше и достиг отрезка, на котором каждое следующее усилие давало все меньший результат. В огне я по-прежнему видел тающего Джарта и мое собственное искаженное смертной мукой лицо. Я понимал, что воспоминания внушены образом, но от этого было не легче. Образы мучили меня и дальше. Приблизившись к великой кривой, я осмотрелся и увидел, что образ теперь полностью восстановлен. Я соединил линиями все разрывы, и теперь образ горел, словно застывший фейерверк на черном беззвездном небе. Еще шаг. Я погладил висевший на груди теплый самоцвет. Теперь исходивший от него рубиновый свет был ярче прежнего. Я задавался вопросом, есть ли простой способ вернуть его туда, где ему место. Еще шаг. Я поднял самоцвет и уставился в него. В рубиновой глубине я уже миновал великую кривую и шел прямиком через огненную стену, словно это не представляло ни малейшей проблемы. Я счел видение советом, но вспомнил трюк Давида Штейнберга, который украл Дроппа. Оставалось лишь надеяться, что образа нет пристрастия к клоунаде. Я шагнул на кривую, и пламя окутало меня с головой. Усилий требовалось все больше, шел я все медленнее. Каждый мучительный шаг приближал меня к последней вуали. Я чувствовал, что превращаюсь в сгусток чистой воли, все мое существо сфокусировано на единственной цели. Еще шаг. Ощущение было таким, будто, пригибая к земле, на меня давили тяжелые доспехи. Последние три шага поставили меня на грань отчаяния. Еще. Затем настал момент, когда само движение утратило смысл. Осталось одно усилие. Значение имели теперь не результаты, а попытки. Воля моя стала пламенем, тело — дымом или тенью. Еще. В охватившем меня голубом свете оранжевые языки пламени, окружавшие коралл, превратились в серебристо-серые раскаленные иглы. Сквозь потрескивание и постреливание опять донеслось что-то вроде музыки, медленной, низкой. Глубокий дрожащий звук был таким, словно Майкл Мур играл на басе. Я старался подстроиться под ритм, двигаться в такт. Мне показалось, что это удалось, а может, изменилось ощущение времени, и следующие несколько шагов я будто тек, словно вода. А может быть, образ почувствовал, что в долгу передо мной, и отчасти облегчил мою участь. Этого я так и не узнал. Я миновал последнюю вуаль и оказался перед огненной стеной, снова оранжевой. Следующий вдох я сделал уже в самом сердце огня. Коралл покоилась в середине образа, почти такая же, какой я видел ее последний раз, в рыжей рубахе и темно-зеленых бриджах. Только сейчас она лежала на своем плотном коричневом плаще и, похоже, спала. Я опустился возле нее на колено и положил ей руку на плечо. Она не шелохнулась. Я поправил рыжую прядь, погладил щеку. «Коралл?» Ответа не было. Я снова взял ее за плечо, легонько потряс. «Коралл?» Она глубоко вздохнула, но не проснулась. Я потряс чуть сильнее. «Очнись, Коралл!» Просунув руку ей под плечи, я немного приподнял ее. Глаза девушки оставались закрытыми. На нее явно наложили какое-то заклятие. Призывать знак Логруса посреди образа явно неразумно, если не хочешь сгореть дотла. Поэтому я обратился к рецепту из старой сказки, наклонился и поцеловал ее. Она что-то пробормотала, ресницы вздрогнули, но Коралл не очнулась. Я повторил попытку. Тот же результат. «Черт», — сказал я. «Чтобы снять такое заклятие, нужно место, где развернуться, кое-какие орудия моей профессии и возможность безопасно прибегнуть к источникам силы. Я приподнял Курал и велел образу перенести нас в мои амбрские покои, где ее одержимая тигой сестра лежит в точно таком же трансе, усыпленная моим заботливым братом. «Отнеси нас домой», — произнес я громко и твердо. Ничего не произошло. Я отчетливо представил свою комнату и вновь мысленно приказал. Мы не двинулись с места. Я аккуратно уложил Курал на плащ, встал и взглянул на образ сквозь ту часть огненного кольца, где пламя было пониже. «Слушай, я оказал тебе большую услугу с риском для жизни и ценой больших усилий. Теперь я чертовски хочу выбраться отсюда и забрать эту леди с собой. Может, сделаешь одолжение?» Языки пламени утихли и после нескольких всплесков исчезли. В потускневшем свете стало видно, что камень вспыхивает, словно лампочка гостиничного телефона. Я поднял его и заглянул внутрь. Едва ли я ожидал увидеть короткометражку для взрослых, но там показывали именно это. «По-моему, это не тот канал», — сказал я. «Если у тебя есть информация, давай. Если нет, я просто хочу домой». Все осталось по-прежнему, только вот я вдруг осознал, до чего две фигурки на камне похожи на нас с Курал. Они занимались этим на плаще, похоже, посреди образа, флагранте ад инфинитум, не дать не взять пикантный вариант старой конфетной обертки, если посмотреть в самоцвет, который тот парень носил на шее. «Хватит!» — закричал я. «Это, мать твою, смешно! Тебе нужен тантрический ритуал? Я пошлю тебе профессионалов! Эта леди даже не проснулась!» От камня снова пошли вспышки, такие яркие, что глазам стало больно. Я выронил его. Потом опустился на колени, сгреб Курал в охапку и встал. «Не знаю, ходил ли кто-нибудь по тебе от конца к началу до этого», — сказал я. «Но не вижу причин, чтобы это не сработало». Я шагнул к последней вуале. И тут же передо мной взметнулась огненная стена. Я отпрянул назад, споткнулся, упал на расстеленный плащ. Курал я прижимал к себе, чтобы она не попала в огонь. Она упала на меня сверху. Казалось, она вот-вот окончательно проснется. Руки ее обвили мне шею, щека прижалась к моей щеке. Я крепко обнял ее и задумался. Теперь она производила впечатление скорее дремлющей, чем спящей глубоким сном. Думая об этом, я обнимал ее. «Курал», — попробовал я еще раз. «М?» — сказала она. «Похоже, отсюда мы выберемся, только если займемся любовью». «Я думала, ты никогда мне не предложишь». Пробормотала она, так и не открывая глаз. Развернув нас обоих на бок так, чтобы можно было добраться до ее медных пуговок, я говорил себе, что это уже не так напоминает некрофилию. Она что-то сонно бормотала, но в разговор это так и не перешло. Однако тело ее вполне отзывалось на мои касания, и дальнейшее не представляет интереса для знатоков. Занятный способ снимать заклятие. Может быть, образ и впрямь обладает чувством юмора. Не знаю. Огонь угас примерно тогда же, когда, так сказать, угас огонь. Курал, наконец, открыла глаза. «Вот, похоже, с огненным кольцом и покончено», — сказал я. «Когда сон перестал быть сном?» — спросила она. «Хороший вопрос. И ответить на него можешь только ты». «Ты меня от чего-то спас?» «Проще всего выразиться так», — ответил я, а она, чуть отстранившись, обшаривала взглядом пещеру. «Вот видишь, что происходит, когда просишь образ отправить тебя куда следует». «Залет», — предположила она. «Именно», — Мы раскатились в стороны и привели в порядок одежду. «Хороший способ познакомиться поближе», — начал я, когда вся пещера содрогнулась от сильных подземных толчков. «Похоже, наше время здесь вышло», — заметил я, когда нас, стряхнув, прижало друг к другу, отчего пришло успокоение, если не сказать чувство взаимной поддержки. Во мгновение толчки прекратились, образ вспыхнул, как никогда прежде. Я потряс головой, потер глаза. Что-то было не так, хотя с виду все как надо. Потом массивная, обитая железом дверь отворилась внутрь, и я понял, что мы в амбре. В настоящем амбре. Ко входу по-прежнему вела светящаяся тропа, но она быстро меркла. А на тропе стояла маленькая фигурка. Я не успел даже вглядеться в темнеющий коридор, когда перед глазами привычно поплыло, и мы оказались в моей спальне. «Найда!» — вскричала Корал при виде женщины на моей постели. «Не совсем», — возразил я. «То есть тело ее, а дух нет». «Не понимаю». Я судорожно думал, кто там собирался войти в окрестности образа. При этом у меня болела половина мышц, нервы были взведены до предела, а в теле скопились ядовитые продукты усталости. Я пересек спальню и подошел к столу, где так и стояла бутылка вина, что открыли для Ясры. Как давно это было! Отыскав для нас два чистых бокала, я наполнил их и передал один Корл. «Твоя сестра недавно тяжело болела, так?» «Да», — ответила она. Я сделал большой глоток. Она была при смерти. Тогда ее телом завладел Тиига. Это такой демон. Ведь Найде к тому времени тело уже было не нужно. «Что ты имеешь в виду?» «Насколько я понимаю, сама Найда мертва». Корал пристально посмотрела мне в глаза. Бог весть, что она там искала, но не нашла и вместо этого отхлебнула вина. «Я чувствовала что-то не так», — промолвила она. «Найда очень изменилась после болезни. Стала противной, подлой. Наоборот, очень милой. Найда всегда была сукой». «Вы не ладили?» «До последнего времени да. Ей ведь не больно?» «Нет, она просто спит. Заколдованная». «А почему ты не снимешь заклятие? Не похоже, чтобы она была очень опасна». «Теперь, конечно. Скорее даже наоборот», — сказал я. «Скоро мы освободим ее. Только для этого нужен мой брат Мендер, это его чары». «Мендер? Я не так уж много знаю о тебе и о твоей семье». «Да», — сказал я, — «и вице-верса. Слушай, я даже не знаю, какой сегодня день». Я пересек комнату и выглянул в окно. Было светло, но из-за туч нельзя было понять, который час. «Тебе надо прямо сейчас кое-что сделать. Иди к отцу, пусть он знает, что с тобой все в порядке. Скажи, что заблудилась в пещерах или не туда свернула в коридоре зеркал и выскочила в другую реальность. Наплети, что хочешь, что угодно, лишь бы избежать дипломатического скандала. Идет?» Корал допила вино и кивнула. Потом взглянула на меня, покраснела и отвела глаза. «Мы еще увидимся до моего отъезда». Я протянул руку и похлопал Корал по плечу. Разобраться бы в своих чувствах. Потом сообразил, что так не годится, шагнул вперед и обнял ее. «Ты же знаешь», — сказал я, гладя ее по голове. «Спасибо, что показал мне город». «Придется посмотреть его еще разок», — сказал я, — «как только уляжется суета». «Угу». Мы направились к дверям. «Хочу поскорее увидеть тебя», — сказала она. «Я просто с ног валюсь», — ответил я, открывая дверь. «Черти, сколько пришлось пройти!» Корал погладила мою щеку. «Бедный Мерлин», — сказала она. «Выспись как следует». Я залпом допил вино и вытащил козыри. Мне хотелось последовать совету Корал, но прежде надо было сделать кое-что еще. Я нашел карту колеса призрака, вытащил ее и вгляделся. Едва только мое желание оформилось, едва стало чуть холоднее, передо мной возникло колесо призрак алым кольцом, кружась в воздухе. «О, привет, папа!» — заявило оно. «Я тебя обыскался. Заглядываю в пещеру — нет. Шарю по теням — нет. Мне и в голову не пришло, что ты просто вернулся домой. Я потом, — сказал я, — мне некогда. Перенеси меня в зал к образу. Прежде я должен кое-что тебе сказать. Что? Сила, которая последовала за тобой в цитадель, та, от которой я прятал тебя в пещере. Да. Тебя искал сам образ. Я догадался, — сказал я. Позже. Мы с ним повздорили, а теперь вроде как наладили отношения. Перенеси меня к нему немедленно, это важно. Сэр, я боюсь его. Тогда доставь меня так близко, как решишься, и держись в стороне. Мне надо кое-что выяснить. Ладно, иди сюда. Я шагнул вперед. Призрак поднялся в воздух. Качнулся на 90 градусов, упал на меня, прошел через голову, плечи, грудь и растворился под ногами. Свет погас, я немедленно призвал Логрусово зрение и увидел, что стою в проходе перед большой дверью, ведущей в зал образа. «Призрак?» — позвал я тихо. Ответа не было. Я обогнул угол, подошел к двери, надавил плечом. Она была не заперта и сразу подалась. Фракир дернулась на запястье. «Фракир?» — спросил я. И снова никто не ответил. «Лишились дара речи, сударыня?» Она дважды дернулась. Я погладил ее и вошел в дверь. Когда дверь передо мной отворилась, сомнений не было, что образ светится ярче. Но это соображение было быстро отброшено. В середине образа, спиной ко мне, воздев руки, стояла темноволосая женщина. Я чуть не выкрикнул имя, на которое, по-моему, она бы отозвалась, но женщина исчезла раньше, чем сработали голосовые связки. Я тяжело прислонился к стене. «Похоже, мною воспользовались», — сказал я. Ты заставил меня покорячиться, из-за тебя моя жизнь несколько раз висела на волоске. Я тут ломал комедию, чтобы удовлетворить твой метафизический воеризм, а ты в итоге выпихнул меня в ту секунду, как получил искомы. Чуть более яркое свечение. Я так понимаю, боги или силы, или кто вы там есть, не говорят спасибо или извини, или... Вали к черту исполнителям своей воли. Похоже, ты не считаешь, что должен передо мной оправдываться. Так вот, я не детская колясочка. Мне не нравится, как вы с Логрусом перебрасываетесь мной в своих играх. А если я вскрою себе вены и залью тебя кровью? И тут же меня обдало волною энергии со стороны образа. Передо мной с шипением встала стена голубого огня, уплотнилась и приняла бесполые очертания существа невиданной нечеловеческой красы. Мне пришлось заслониться ладонью. «Ты не понимаешь!» — раздался из ревущего пламени голос. «Потому я и здесь. Твои усилия не остались незамеченными». «Рад слышать. Иначе с ситуацией было не справиться. Что ж, ты доволен, как я справился?» «Да». «Видимо, я должен сказать «пожалуйста», так?» «Ты дерзишь, Мерлин. Я так себя чувствую, что мне терять нечего. Я чертовски устал, и плевать мне на то, что ты со мной сделаешь. Вот я и пришел сказать тебе, что, по-моему, ты мне здорово обязан. Это все». Я повернулся спиной. «Даже Оберон не смел так обращаться ко мне», — сказал он. Я пожал плечами и шагнул к двери. И только моя нога коснулась земли, как я снова очутился в своих покоях. Я еще раз пожал плечами, подошел к умывальному тазу и плеснул в лицо воды. «Ты в порядке, папа?» Вокруг умывального таза лежало светлое кольцо. Призрак поднялся в воздух и поплыл за мной по комнате. «В порядке», — признался я. «А ты как?» «Отлично. Он совершенно не обратил на меня внимания». «Не знаешь, что у него на уме?» — спросил я. «Похоже, он состязается с Логрусом за власть над тенями и только что выиграл раунд». «Не знаю, что произошло, но его это укрепило. Ты ведь как-то в этом замешан, да?» «Ага». «Где ты был после пещеры, в которую я тебя перенес?» «Ты знаешь про земли, лежащие между тенями?» «Между?» «Нет. Это бессмысленно. Вот там я и был». «Как ты туда попал?» «Не знаю. Полагаю, с большим трудом». «Мендер и Ясра живы-здоровы?» «Были, когда я справлялся в последний раз». «А что насчет Люка?» «Мне незачем было его разыскивать. Хочешь, чтобы я занялся этим?» «Позже. Пока отправляйся наверх и загляни в королевские покои. Я хочу знать, на месте ли хозяева. Если да, то кто из них? Потом еще нужно, чтобы ты проверил камин в спальне. Там справа был вынут из кладки камень. Проверь, вставлен ли он обратно или по-прежнему лежит в камине». Призрак исчез, я заходил по комнате. Сесть или лечь я боялся, чувствуя, что сразу же усну, и потом меня будет не добудиться. Но не успел я порядком нашагать, как передо мной, крутясь, снова появился призрак. «Там королева Виала», — сказал он, — «она у себя в мастерской». Незакрепленный камень поставлен на место, в коридоре во все двери стучится карлик. «Черт», — сказал я, — «значит, они знают, что он исчез». «Карлик?» «Карлик». Я вздохнул. «Похоже, лучше пойти наверх, вернуть на место камень и попробовать объяснить, что произошло. Если Виале понравится мой рассказ, возможно, она любезно забудет поставить в известность Рэндома. Я тебя перенесу». «Нет, это будет невежливо. Лучше на этот раз я постучу в дверь и войду с разрешения». «А как люди узнают, когда стучатся, когда нет?» «Обычно, если дверь заперта, в нее стучат». «Как сейчас карлик». Откуда-то снаружи донесся слабый стук. «Он что, просто идет мимо и стучит во все двери без разбора?» — спросил я. «Ну, он пробует стучать во все по очереди, поэтому не знаю, можно ли сказать, что он делает это без разбора. Пока все комнаты на его пути оказывались пустыми. Через минуту он дойдет до твоей». Я прошел через комнату к двери, отпер ее, открыл и вышел в коридор. И точно, там ходил какой-то коротышка. Стоило мне открыть дверь, как он посмотрел в мою сторону, бородатое лицо тут же расплылось в улыбке, обнажая зубы, и он направился ко мне. Очень быстро стало ясно, что это Горбун. «Господи», — сказал я, — «вы Дворкин, правда? Настоящий Дворкин». «По крайней мере, я так думаю», — ответил он довольно приятным голосом. «А ты, надеюсь, сын Корвина Мерлин?» «Он самый», — сказал я. «Очень приятно», Такое не каждый день бывает, и в столь необычное время. Это не светский визит, — заявил Дворкин, приблизившись и хватая меня за руку у плеча. — А, вот и твои покои. — Да. Загляните. — Благодарю. Я провел его внутрь. Призрак притворился мухой на стене, сжался до полудюйма и устроился на шкафу, где его можно было принять за солнечный зайчик. Дворкин быстро прошел по гостиной, заглянул в спальню, взглянул на спящую Найду, пробормотал «Не будите спящих демонов», на обратном пути коснулся самоцвета, мрачно покачал головой и сел в кресло, в котором я боялся уснуть. «Может быть, бокал вина?» — спросил я. «Нет, спасибо», — ответил он. «Ближайший сломанный образ в тени починил ты, верно?» «Да». «Зачем ты это сделал?» «У меня не было особого выбора». «Лучше расскажи мне все как есть», — сказал старик, дергая себя за неопрятную клочковатую бороду. Волосы у него были длинные и тоже нуждались в гребешке. И все же ни в его глазах, ни в словах не было ничего безумного. «История долгая, и чтобы не заснуть по ходу, мне потребуется кофе», — сказал я. Он развел руками, и между нами возник маленький, накрытый белой скатертью, столик с двумя приборами и дымящейся серебряной кофеваркой над короткой свечкой. Был здесь и подносик с печеньем. Я бы не сумел наколдовать все это так быстро. Интересно, сумел бы Мендер? «В таком случае я составлю тебе компанию», — сказал Дворкин. Я вздохнул и налил кофе. Поднял самоцвет. «Может, сначала вернуть эту штуку, а потом уж начинать?» — обратился я к Дворкину. «Иначе потом хлопот не оберешься». Я начал было вставать, но он покачал головой. «По-моему, это ни к чему», — объявил он. «Если ты снимешь его сейчас, то, скорее всего, погибнешь». Я снова сел. «Сливки и сахар?» — спросил я.